2. Николь бросила взгляд на часы. Еще четверть часа, и ее мужчины должны подъехать. Сегодня Анри обещал приехать пораньше и ужинать дома. Она открыла дверцу духовки. Утка, обложенная картофелем, была почти готова. Николь едва удержала, чтобы не отрезать небольшой кусочек. Уж больно аппетитно все это выглядело. «Это и весь сегодняшний ужин?» — произнес голос в дверях кухни. Николь резко выпрямилась и посмотрела на говорившего. Брюнет с залысинами, лет 40, чуть выше среднего роста и с отвратительной издевательской ухмылкой. За его спиной стояли еще 2 человека в тренировочных костюмах. Вопрошавший был в обычном светло-сером костюме с галстуком. «Кто вы?» — гневно спросила Николь. «Кто вам позволил сюда войти?» «Ну, право, мадам, ваше гостеприимство оставляет желать лучшего», — снова ухмыльнулся тип в костюме. «Не припомню, чтобы я вас приглашала в свой дом», — парировала Николь. «Вы? Нет. Но ваш муж, да. Где он, кстати?» Николь стало страшно. Вся эта ситуация совсем не напоминала безобидный розыгрыш. Она постаралась взять себя в руки. «Если вы знакомы с моим мужем, то должны знать, что он еще на работе». «Увы, мадам», — вздохнул ее собеседник. «На работе его, к нашему общему огорчению, не оказалось. Но это ничего. Зато ваши детишки у нас». И он расплылся в довольной улыбке. Николь показала, что ее сердце вот-вот остановится. 6-м чувством она поняла, что эти люди — убийцы. Они пришли за Анри, и самое страшное, что мальчики уже у них. Она знать не знала, что Рассаль, экзекутор, опоздал на какие-то четверть часа, что мальчики в безопасности там же, где Анри, в особняке Джеба Николсона, известного в дьявольском ордене как Сенешаль, о котором она столько раз слышала от мужа. Руссаль прислонился к стене и сложил руки на груди. Анри им сегодня не дождаться. Да и удастся ли выловить вообще? Кто его покрывает? Демон Дидье ни словом не обмолвился на этот счет, но Рассаль был почти уверен, что здесь в игре сам сеньор Сенешаль. Интересно бы знать, какую игру де Сен-Омер затеял. Ладно, Анри не дождаться, но... Не может быть, чтобы его жена ничего не знала о том, какую информацию он слил, кому слил, а также где и как искать этот слив в необъятной всемирной паутине. «Мадам Леблан», — продолжая улыбаться, обратился экзекутор к Николь, — «вполне возможно, что ваш муж нам не понадобится. Ведь вы наверняка знаете практически все, что нам нужно. У любящих супругов секретов друг от друга не бывает, верно?» «И что бы вы хотели выяснить, мистер? Как вас там?» «Рассаль. Но я думаю, нам обоим было бы понятнее и приятнее мсье». «Так что вам нужно, мсье Рассаль?» «Горсточка информации, мадам, всего лишь горсточка. Какого рода информацию мсье Леблан разместил в сети?» «Где конкретно он ее разместил и как получить к ней доступ? Согласитесь, я требую совсем немногого». «Информацию о чем?» — спросила Николь. «Он просматривает кучу блогов и онлайновых изданий». «Не о погоде в Аттенсе, дрожащая Николь. О своей работе в клубе или... что то же самое в Цикаде». «Но я понятия не имею, что и где он размещал». «Воля ваша». Сквозь зубы процедил Руссаль, доставая смартфон из кармана пиджака. «То, что сейчас произойдет, будет на вашей совести». Он нажал несколько кнопок набора, сделал вид, что ждет ответа, и проговорил в молчащий аппарат. «Мартино, мальчишки у тебя?» При этих его словах лицо Николь покрыло мертвенная бледность. «Да, Мартино», — продолжал экзекутор грустным голосом. «Судя по всему, нам придется идти по плану Z». Он прикрыл трубку ладонью и обратился к Николь. «Кого из ваших сыновей вы бы предпочли оставить живых, мадам?» А женщина буквально рухнула на колени, сложив руки в умоляющем жесте. «Мсье, богом заклинаю вас, я ничего, ничего не знаю, прошу, молю, не трогайте детей!» «Мартино», — скомандовал экзекутор молчащему смартфону, — «старшего, но так, чтобы младший все видел». Николь не закричала, она буквально взвыла от ужаса, потом попыталась встать с колен, но тут же рухнула на пол без чувств. Рассаль почесал смартфоном висок. Похоже, эта дура действительно ничего не знает. Но всегда есть мини-шанс, микро-шанс, пусть даже 1 из 1000, что все-таки знает. Но если знает, то рано или поздно может этим знанием поделиться с опасными для дела ордена людьми. Но уж если она еще не поделилась с ними, то остается один выход — сделать так, чтобы она уже не поделилась ни с кем. Экзекутор набрал воды в стакан, плеснув в лицо лежавшей на полу Николь. Вздрогнув, она открыла глаза и увидела направленное ей в лицо небольшое черное отверстие ствола. Рассаль нажал на курок, и Николь уже больше ничего не видела. Пуля калибра 22 мм вошла точно по центру лба. «Этьен! Жано!» — скомандовал Рассаль. «Тащите эту дрянь наверх в спальню! Стоп! Прежде обвяжите ее голову полотенцем, чтобы не напачкать!» Головорезы экзекутора бросились выполнять приказ. Когда они уже начали подниматься по лестнице, Рассаль неспешно двинулся за ними. Николь внесли в спальню. «На кровать! Жано, сними полотенце, его надо унести с собой!» Теперь оставалось сделать то, что приказал де Мондидье на случай такого исхода. Приказ был более чем странным, но приказы, как известно, не обсуждают. Экзекутор достал из внутреннего кармана пиджака маленькую стеклянную колбочку с куколкой какого-то насекомого и вытряхнул куколку на ладонь. «Этьен?» Он протянул эту непонятную штуку подручному. «Засунь ей в глотку и поглубже». Сам Рассаль тем временем достал из бокового кармана DVD, бросив взгляд на обложку «Игры разума». Воистину, понять бы еще, кто и во что играет. Рассаль положил DVD на грудь убитой и сложил ее ладони так, словно она держала диск. Он обвел взглядом помещение, кровать, еще раз взглянул на лицо и руки Николь и остался вполне доволен проделанной работой. «Уходим, ребята. Оба смотреть под ноги, чтобы ни единой капли крови на лестнице и на полу кухни. Жано, выключи духовку, пожар в наши планы не входит». Он сцепил руки за спиной и стиснул зубы, и едва слышно процедил. «Ну что ж, мсье-вдовец, мои соболезнования и до встречи. Я верю, что она состоится».